Часть седьмая. Воссоединение. Глава первая. Гетман войска Запорожского Зиновий Богдан Хмельницкий плакал. Он плакал беззвучно, как плачут одинокие старики. Многое дозволяется гетману. Он может казнить и миловать, может бежать с поля боя или забрать себе львиную долю общей добычи. Казаки простят, ибо знают, что он такое для Украины. Богдан Хмельницкий. Не дозволяется гетману одного быть человеком, как все. Нельзя ему поехать в Чигирин, похоронить милого сына, надежду свою, свою корысть к будущему, потому что такого будущего, которое он задумал, уповая на Тимоша, не будет. У Юрка сердце женщины, Юрко Тимоша не заменит. Ни одной слезы не обронил гетман по старшему сыну. Он предчувствовал беду и, узнав о беде, умер душой. Богдан не боялся слабость свою перед казаками выказать, слезы на людях он проливал. Всякие бывали у него слезы, искренние, как биение сердца, и лукавые. А вот убили Тимоша, и не случилось у отца слез. Он этих слез ждал, как пахарь ждет дождя для поля. Слезы пришли к нему во сне. Он проснулся от того, что текло по шее. Лицо было мокрое, но Богдан не отер свои слезы, он даже не пошевелился. Лежал, дожидаясь утра, и глядел перед собой, горюя бессловесно. Войска хана и гетмана с одной стороны, и войска короля с другой, стояли друг от друга более чем сотни верст. Хмельницкий в баре, Ислам Гирей под Зинковым, Ян Казимир возле Жванца. Стояние длилось более месяца, и грозило затянуться на неопределенно долгий срок. Король пришел под каменец Подольский, чтобы загородить казакам и татарам путь на Молдавию, а при удачном стечении обстоятельств самому двинуться вглубь Украины и восстановить угодный шляхе порядок. План Ян Казимира осуществился только наполовину. Богдан Хмельницкий не смог оказать помощь сыну Тимошу. Тимош погиб, Василий Луп убежал, союз между казаками и Молдавией был разрушен. Получив помощь от короля, новый господарь Стефан Георгий, втайне уповая на покровительство православной Москвы, в действительности становился союзником католической Польши. Ян Казимир притянул к этому союзу и трансильванского князя Ракоцы. Еще до событий в Сучаве король отправил к Ракоцы посла с приглашением напасть на Хмельницкого, ложно сообщая князю о том, что Москва отказалась от дружбы с гетманом ввиду его вероломства. Запоздалый рейд казаков и татаро-черкесского отряда Шерифбея на помощь осажденной Сучаве был не бесполезен для Украины. Татары и черкесы отбили у молдавского венгерского войска, шедшего на соединение с королем, обоз и лошадей. Король обещал Стефану Георгию и Ракоце разрушить союз между ханом и казаками. Увидав же перед собой страшное для них татарское войско, венгры и молдаване поспешили убраться во свояси. У Яна Казимира было 50 тысяч шляхетского ополчения и 15 тысяч шведских наемников. Силы явно недостаточные, чтобы атаковать орду и казаков. Король вынужден был стоять на месте, уповая на хитрости дипломатии. Погода была такая, какой и положено быть в октябре. Шли дожди, дули холодные ветры. Укрыться за стенами каменец Подольска на теплых квартирах король не мог. В каменец Подольске прошел мор. Король поэтому отступил под Жванец, за реку, от заразы подальше. Хмельницкий несколько раз обращался к хану с предложением нанести польскому войску сокрушительный удар. Ислам Гирей, делая вид, что согласен с гетманом, посылал королю письма, предлагая сразиться. Письма хана выглядели предупреждением о возможной со стороны союзников активных действий. Сокрушать польского короля Ислам Гирей не собирался, но долго стояние ему наскучило, и он прислал к Хмельницкому Сефиль-Газы с наказом, чтоб гетман шел в Гусятин ближе к королю. Хмельницкий понял замысел Ислам Гирея. Хан нацелился захватить королевские обозы, отрезать королю дороги на Польшу. Близилась зима, и хан, обрекая войско на голод, хотел заставить Яна Казимира начать переговоры. Маневр казаков и орды оказался для поляков нежданным. Не только весь польский обоз попал к татарам, но и казна, которую везли из Польши, чтоб король мог заплатить наемникам и поднять их боевой дух. Ученый под Берестечком Богдан Хмельницкий к хану теперь сам не ездил. Отправил Ивана Выговского, в который раз предлагая атаковать, лагерь Яна Казимир. Подарок послал соболей и соболью шубу. Хан съязвил. «Что-то ныне в Чигирине русских соболей стало много». Про себя Выговский подосадовал на оплошность подарком и, однако, затеял опасный в своей откровенности разговор на чистоту. «Московский царь потому щедро платит Хмельницкому, что гетман умеет тебя, великого хана, отговорить от похода на московские города. Каждый доит свою корову». Ислам Гирей засмеялся, принимая шутку. «Хмель хитрый, все хитрый. Я даю польскую корову, турки дают крымскую, вы московскую, но где же доильщик на чигиринскую?» «Великий хан!» В голове Выговского задрожала обида и горечь. «Ты погляди на Украину. Когда-то это и впрямь была корова с шелковой кожей и с тяжелым выменем. Ныне сквозь кожу все ее косточки наружу торчат. А вместо вымени у нее одни высохшие кровоточащие соски». Хан нахмурился. «С чем ты приехал ко мне от гетмана?» «А с чем можно от Хмельницкого приехать?» — сказал печально Выговский. «Я приехал к тебе, великий хан, с просьбой о милости. Король ныне совсем плохо стоит. В его стане бунты. Его солдаты разбегаются. Гетман просит тебя, великий хан, идти под Жванец вместе с казаками и пленить короля». Ислам Гирей сделал вид, что думает. Повернулся к молчаливому Сефиль-Газы, присутствовавшему на встрече. «Каков будет твой совет? Надо еще постоять. Король сам пощады запросит». Тотчас ответил Сефиль-Газы. «Погода плохая, плохо воевать, подождем», — согласился со своим советником Ислам Гирей. Дождя не было вот уже 2 дня. Тучи хоть и приподнялись над землею, но веяло от них таким бесприютным холодом, что всякую минуту мог посыпаться снег. Казачья сотня Павла Мыльского стояла в небольшом селе, жители которого кормились рекою и прудами. На реке водили несчастные стада гусей и уток, в озерцах выращивали рыбу. Село находилось в стороне от больших, да и от малых дорог, куда-либо ведущих, а потому квартировавшим здесь казакам жилось и покойно, и сытно. Впрочем, Павел Мыльский, служивший не за страх, а за совесть, держал своих казаков строго. Посылал их в дозоры, раз в неделю устраивал учения. И когда появился за рекой большой, но разношерстный отряд жалнеров, казачья сотня Мыльского быстро заняла заранее вырытые на берегу реки окопы и приготовилась к бою. Поляки были голодны, многие из них больны, и командир отряда, опытный в военном искусстве человек, сразу понял, села ему не взять. На одной только переправе половину людей потеряешь. Да и не ради войны пришли сюда эти люди. Не по казачьей обороне шарили их глаза, выискивая в ней слабости. Утки и гуси занимали внимание большинства из них. Появился белый флажок. К реке, к самому краю воды, подошел Харунжий, стоявший во главе отряда. Павел Мыльский с 2 казаками поднялся на бруствер, выслушать противника и дать ему ответ. «Павел!» — узнал и обрадовался Харунжий. «Я не помню вас», — ответил Мыльский. «А ты погляди получше. У татар мы с тобой в плену вместе горе мыкали. То дело прошлое и касающееся только лично нас», — ответил Мыльский. «С какими предложениями обращается к нам ваша сторона?» Харунжий устал махнул рукой. «Воевать надоело. Вот и все наши предложения. Дайте нам немного провизии и пропустите. Мы бросили войско короля и уходим домой. У нас 2 пушки, порох, заряды. Пушки мы вам отдадим. Один я решить ничего не могу. Казаков спросить надо», — ответил Мыльский, приглядываясь к офицеру. Он узнал его теперь, товарища по татарской неволе. Звали его Зигмунд, а фамилии не вспомнил. Пока ответ будет, дозволь для котла полдюжины гусей забить. Совершенно изголодались. Мыльский посмотрел на своих казаков. Пусть лучше гусей бьют, чем людей. Согласились казаки. Вернувшись в окопы, Мыльский, не собирая рады в виду близости противника, обошел с Ясаулом и писарем всю линию обороны, спрашивая у казаков совета. Положить голову в совершенно бесполезной стычке никому не хотелось. Поляки были на лошадях, числом они превосходили казаков вдвое, а то и втрое. «Пропустим!» — согласились казаки. «Чем больше их уйдет от короля, тем скорее войне конец». Послали паром за пушками. Поляки привезли их на берег реки, но грузить не помогали. Казаки переправились вшестером, но силенок у них поднять пушку на борт не хватило. «Эх вы!» — сказал им сукоризный пан Гелевский. Он-то и был главный пушкарь в отряде, у князя Дмитрия Вишневецкого из пушек палить научился. Отодвинув казаков и в одиночку, втолкнул на борт парома сначала одну, а потом и другую пушку. «Вот это сила!» — удивились казаки, но один из них, совсем еще юнец, только фыркнул. «Наш пан Громада не слабее этого пана!» Поляки засмеялись. «Нет во всем войске польском такого человека, который смог бы с силой сравниться с паном Гелевским. Да и в вашем войске такого не сыщется». «А вот и сыщется!» — не сдавался задира. «Еще как сыщется!» «Ну, коли так, — согласились добродушно поляки, — пусть он выходит против пана Гелевского бороться». «А что на кон ставите?» — загорелся азартом казак. «Победит ваш пан Громада, пусть забирает столько наших ружей, сколько унесет. Победит наш пан Гелевский, дадите ему хлеба, сколько он на себе поднимет». Ударили по рукам, и казаки повели паром с пушками на свой берег. «Как это ты взялся за пану Громаду решать?» — удивлялись казаки на молодого своего товарища. «Чем меньше будет у них ружей, тем спокойнее», — ответил казак, нисколько не сомневаясь в своей правоте. Затея, однако, пришлась всей казачьей сотне по душе. Пан Громада, некогда служивший джурой при полковнике Кричевском, недовольно запыхтел, услышав предложение, и все подумали, что он откажется от борьбы. Но оказалось, пан Громада пришел в негодование от того, что вдруг сыскался силач, который слыхом не слыхивал о его громадовой силе. Борцы сошлись на низком польском берегу. Начинать им было велено по выстрелу из пушки. Казаки заодно хотели проверить, не порченные ли орудия подсунули им поляки. Пушка стрельнула, и борцы принялись ломать друг друга, отрывать от земли, клонить на сторону. Может быть, пан Гелевский и одолел бы казака Громаду, но голодное сидение в королевском лагере сил ему не прибавило. Пан Громада был к тому же непомерно толст и невероятно упрям. Он не мог свалить пана Гелевского на землю, но и сам не желал валиться. И стояли они, наминая друг другу бока, обливаясь потом, стояли, как две несуразные коряги, вросшие корнями в землю до самой ее сердцевины. Потеха затягивалась, и казаки, верившие в своего пана Громаду, засвистели, закричали, подбадривая силача, и пан Громада и впрямь стал теснить пана Гелевского, толкая его огромным животом. Поляки заволновались, но тут явился среди них каноник в черной рясе и запел молитву к святой Деве Марии. Пан Гелевский встрепенулся и, в свою очередь, стал толкать и трясти пану Громаду. Скоро великаны притомились и опять застыли. Иногда кто-то из них пытался перехватить руки поудобнее, противник тотчас мешал, и снова они стояли, стояли, стояли. «Вот так же и Украина с Польшей», — подумал Павел Мыльский и вдруг вспомнил лицо матери своей. Да так ясно, словно в зеркале увидал. Прошел час и еще полчаса, а у борцов все было то же. Харунжий Зигмунд приблизился к реке и предложил Мыльскому. «Ничья! Нам пора уходить. Дайте нам воз продовольствия, мы вам оставим десяток ружей». Борцов развели. Хлеб на ружье поменяли, и отряд дезертиров ушел вверх по реке, чтобы совершить переправу подальше от казачьих сабель и пушек. К пану Мыльскому подбежал задиристый казак, устроивший потеху. «Пан сотник, давай выследим их переправу и ударим». Мыльский посмотрел на молодца сверху вниз. «Мы же слово им дали. Совесть глаза не выезд, мы на войне». «Нечестивое убийство силы казакам не прибавит», — возразил Мыльский с гневом. «Скажи лучше, своих жалеешь? Порода у тебя ихняя, ляжская». Павел Мыльский стал бел, как меловые горы. Казаки постарше, лишних слов не говоря, подхватили задиру под руки, увели за дворы, да и набили ему морду на добрую память. Хлопнул тяжелый от постоянных дождей полог шатра, потянуло сквозняком. В шатер вошли сразу не меньше полдюжины воинов. И Сабей, прикрывая ладонью обметанные простудой губы, щурясь, смотрел на вошедших. Человек из охраны Исыбея вытолкнул вперед сизоусого поляка. «Мы посланцы его королевской милости Яна Казимира. Проводите нас к его величеству хану Ислам-Гирею, мы везем королевские письма». Исабей, выигрывая время, медленно поднялся с кошмы, опоясался саблей. Сабля была подарена ему Тимошем Хмельницким. Тимош говорил, что она освящена на гробе христианского бога Иисуса Христа. Исабей положил руку на крестообразную рукоять сабли, сдвинул брови, закричал, наливаясь яростью. «Ты лжешь, поляк! Ты не посол, а шпион! Нам ничего не ведомо о королевских послах!» И приказал своим: «Что возьмете на шпионах ваши?» Королевский посланец стал кричать и грозиться, но его вытащили из шатра и ограбили. Исабей стоял в своем шатре один, поглаживая рукоять сабли. Он все понял. Польский король затевает переговоры с ханом за спиной Хмельницкого. Готовится очередная измена. «Вот и все, что я могу сделать для тебя, Тимош», — сказал Исабей и горестно отер обеими руками лицо. Ян Казимир сидел на лавке, прислонясь спиной к теплой печи. Печь — это единственное, что нравилось ему в стране, в которой он правил. «Не я ею, но она мною», — подумал король, пребывая в тоске и презрении ко всем полякам, к самой Польше и к самому себе. Королю только что сделали утренний доклад. Умерло 8 человек, бежало 300. Он завидовал беглецам. Черный постыдной завистью завидовал. Ну что ему дало пребывание на вершине власти, которой пришлось домогаться постыдными интригами, непомерной тратой денег, отступничеством от собственных интересов, мечтаний, идеалов, наконец? Где она, королевская сказочная жизнь? Ему пришлось пинками гнать валеных героев шляхтичей, чтоб самих себя защитили. Это было под Сборовым. А какова победа под Берестечком? За хана Бога надо молить, а теперешняя маята. Король обвел глазами хату, вот она, его королевская жизнь. Голодом не морят, единственная привилегия. Во Францию хочу. Король закрыл глаза, чтобы вспомнить легкую французскую жизнь, но перед глазами вставала тюрьма. Во Франции будущему королю пришлось отведать жизни под замком. Тепло печи обволакивало, захотелось снова лечь в постель, хотя встал он всего час тому назад. «Узнайте, нет ли вестей от Лещинского», — сказал король секретарю, сидевшему за какими-то никому не нужными бумагами возле окна. Секретарь ушел. Король, зайдя за занавеску, лег на постель в сапогах и одежде. Лещинскому удалось вернуть себе место канцлера, и теперь король был рад этому. Лещинский умел ловчить. Через своих шпионов он изыскал способ довести до ушей Сефирь-Газы, добрососедское желание польского короля купить у хана мир. Причем Сефирь-Газы сразу же получил 1000 золотых монет. Дело тотчас продвинулось вперед. Сефирь-Газы испросил у хана позволение на переговоры и согласился встретиться с канцлером Лещинским в условленном месте под Каменец-Подольском. Мудрость татарского канцлера Сефирь-Газы в том и состояла, что он не терпел переговоров по нормам дипломатических установлений. Всем этим многолюдным и многоречивым комиссиям он предпочитал доверительную, цинично откровенную беседу с глазу на глаз. Требования Сефирь-Газы были вполне приемлемы. за исключением одного пункта, принятие которого было равносильно предательству. Именно так от короля требовали быть предателем народа. Это унижало королевское достоинство, польскую государственность и наносило ущерб престижу польского народа. Хан устами Сефильгазы потребовал отдать для свободного грабежа и для взятия полона Полесье и Волынь. Вот тут-то и захандрил король, зная наперед, что требуемая от него низость будет удовлетворена. Правду сказать, Ян Казимир просил Лещинского поискать возможностей освободиться от некрасивого пункта договора, но даже это робкое упрямство короля тотчас было наказано. Хан пригласил Хмельницкого участвовать в переговорах и потребовал сверх общей суммы еще 20 тысяч червонных золотых для своих знатных людей. Богдан Хмельницкий послал хану толмача Георгия. Безопасность толмача и сама жизнь его зависит от умения гордое говорить почтительно, дерзкое, как будничное. «О, великий хан двух морей и двух материков, обладатель многих стран и народов!» Георгий с величайшим почтением, сияя восторженными глазами, перечислил все титулы крымского хана и после этой долгой тирады, как бы, между прочим, сообщил. «Гетман войска Запорожского передает тебе, о солнце ликий, что это он, гетман, призвал тебя с ордою к себе на помощь против неприятелей своих ляхов, и пристойно было бы мириться с королем ему, гетману, а не тебе, великому хану». Ислам Гирей оценил такт казачьего толмача. Толмач не трясся от страха. Он и говорил, и вел себя с достоинством. К тому же хан чувствовал за собой некоторую вину перед гетманом, которого он после Сборова и Берестечка надувал уже третий раз. «Передай другу моему и брату, гетману Богдану», сказал хан, изображая на лице милостивую улыбку. «Я замиряюсь королем, а его, гетмана, замирю по Сборовскому договору. Если гетман сам не поедет для заключения мира, пусть пошлет своего писаря Выговского, да 2-3 полковников лучших». Хан одарил толмача Георгия 5 золотыми монетами и отпустил. Хмельницкий воевать на два фронта посчитал невозможным и смирился. Он отправил под Каменец Подольск Ивана Выговского и 3 полковников – Полтавского, Миргородского и Винницкого. С ними для охраны пошло 5000 отборного войска. Казаки стали лагерем за милю от города, но приглашения на переговоры не дождались. Канцлер Лещинский убедил Сефильгазы в том, что мир следует заключить между королем и ханом. Войско Запорожское – часть Польши, и оно – в воле его величества. Король Ян Казимир с гетманом замирятся особо. Позже Сефильгазы скажет, посмеиваясь Ивану Выговскому: «Оттого, Иван, за тобой не прислали, что человек ты сердитый. С тобой учинился бы задор, а мира не учинилось бы». Пришлось толмачу Георгию во второй раз головой рисковать. Переодевшись татарином, потолкался он среди многочисленной обслуги на переговорах и принес Ивану Выговскому условия договора раньше, чем их доставили королю в Жванец. Хану было дадено 100 тысяч червонных золотых, Сефильгазы – 20 тысяч, для ближних людей хана – еще 20 тысяч. Полон хану разрешал взять в деревнях и селах Полесья и подо Львовом, городов не трогая. С казаками устанавливался мир на статьях Сборовского договора. Подтверждался 40-тысячный реестр, которому надлежало выплатить положенное реестровым казакам жалование. «Им будет не 40 тысяч реестра, а 40 тысяч виселиц!» — закричал король гневно, комкая документы, которые ему доставили поздним вечером. «Мы уходим во Львов на зимние квартиры. Армия остается при мне. Сразу после сейма — война! Война до победы!» Король кричал чересчур громко, ему стыдно было за позорный жванецкий договор.